А дальше был пир, на который нас, еще не совсем полноценных дружинников, не пригласили. Вполне закономерно, ты еще заслужи это право. Право сидеть за одним столом с опытными воинами. И тут уже мало кого волновало, что мы латники лорда. Местные обычаи Лексли уважал и старался без особой необходимости никого лишний раз не раздражать, демонстрируя свою, весьма, кстати, немалую, власть. Так что мы оказались предоставлены сами себе и с разрешения десятника отправились верхом к озеру. Уж больно заманчиво оно выглядело издали. Да и вблизи оно казалось очень даже красивым, было на что взглянуть. Мы — это я, Ален и Верт, еще один из младших латников. Нас всего 10 человек в дружине. Поскольку в одиночку никому и никуда отлучаться не разрешается, мы повсюду ездим втроем. И вода в озере была хоть и прохладной, но очень даже приятной. Таково оказалось общее мнение после того, как все мы вылезли на берег обсыхать. «Всадники!» — переворачиваясь на бок, говорит Верт. «Сколько?» «Человек 5 сюда едут». «Одеваемся!» — командует Ален. Он старше нас обоих, поэтому сейчас выступает в роли командира. Пара-тройка минут, и мы на ногах. Набросить кольчугу, подтянуть ремни. Шлем где? А, вот он, на камне стоит. Защелкнув последнюю пряжку, поднимаю голову. Всадники уже близко. Молодые парни, похоже, что некоторых я уже сегодня видел. Наверняка из участников соревнования. На конь! Подъехавших гостей мы встречаем уже в полной готовности, верхом. Только оружие в ножнах. Незачем им светить, ведь никто из прибывших не выказывает явного недружелюбия. «Добрый день!» — вежливо здоровается Ален. «Приветствуешь старших? Это правильно!» — важно кивает один из них. «Решили искупаться в озере?» «Да, здесь хорошая вода». «Тут все хорошее. И вода, и земля, и небо. Вот только люди иногда попадаются. Всякие». «Если это не прозрачный намек на нас, то я и не знаю. Мои товарищи, похоже, тоже это понимают». «Люди бывают всякие, это так», — отвечай ему. «Не только здесь, повсюду так». «Твой командир разрешил тебе говорить?» — удивляется тот из гостей, который начал разговор. «У нас говорить имеет право каждый. Особого разрешения на это не требуется». «У вас. Но вы сейчас не у себя дома. Здесь младший не имеет права голоса в присутствии своих командиров». «Да? И законы лорда тут не действуют уже?» «Не знал». Мой собеседник нервно кусает тонкие губы, так явно выказывает свое пренебрежение к законам верховного князя, да еще и перед воинами Лексли, мягко говоря, перебор. «Ладно, ты все равно уже все сказал», — машет он рукой. Его взгляд останавливается на моем арбалете. Притороченный к седлу, тот висит слева. «А откуда у тебя такое оружие? Взял в бою?» Сомнение так и звучит в его голосе. «Это подарок». «Подарок? Тут все понимают. Подарить можно что угодно, было бы за что и кому. Хоть клинок, хоть замок». «Надо же! Что же такого надо совершить, чтобы тебе подарили подобное оружие?» «Про то ведомо дарителю. Мне не пристало хвалиться своими достижениями, которых, откровенно говоря, пока что и так не слишком много. Лучше скромно промолчать. Пусть себе думают, что хочет. Ну и ну. Так передо мною герой? И как твое имя? Сандр. Горец хмурится. Его понять можно. Имя моего отца тут слишком хорошо помнят. Это родовое имя или нареченное? А вот тут есть нюанс. У горцев два имени. Родовое, которое они получают при рождении. Его обычно дает отец или старший в роду. В память о ком-то из великих предков или известных героев. И второе имя. Его обычно получают после первого боя или после какого-то серьезного деяния. И вот это имя может сказать про своего обладателя очень многое, иногда и не слишком приятные. Как правило, зовут человека уже по второму. Родовое имя прибавляется крайне редко. Родовое? У нас этого вполне достаточно. У вас? Он что, на драку нарывается? А очень даже может быть. Ремешок на его ножнах расстегнут. В принципе, особого нарушения в этом нет. Он вне селения имеет право. У нас этих ремешков нет, но нам и не положено. Мы, воины наместника, должны всегда быть наготове. Таков закон. А вот любой гость, приезжая в чужое село, обязан застегнуть ножны своего меча. Так требует местный обычай. Ну, знак миролюбия, так сказать. То есть ты пока ничем своего имени не подтвердил? Не унимается мой собеседник. А кому-то требуется доказательство? Так, похоже, что и нашему старшему этот разговор не по душе. Подобрался Ален, чувствует что-то. Разве доказать свое умение и ловкость перед окружающими это уже стало чем-то зазорным? Это вступает в разговор еще один из гостей. Или воинам наместника это не к лицу? Он трогает коня и отъезжает в сторону, освобождая нам дорогу. Раз так, не станем вам мешать. Уехать? Мешать нам, скорее всего, не станут. Но вот слухи эти точно возникнут. Мол, струсили воины наместника, не решились силой помериться. И иди потом, доказывай, что и как было. Не исключено, кстати говоря, что именно с этой целью все и затеяно. Не всем местным князьям по нраву крепкая рука кота. Что делать? Парни старше нас, сильнее их больше. Открытая стычка ничего не даст. Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Этот голос набатом ударил в моей голове, я аж дернулся. Вперед? Драться, то есть? Хорошо, но как? На мечах? Да, а тут нам ничего не светит. Парни сильнее, и у них явно больше опыта. Тут горцы нам могут еще и фору дать. А в чем сильнее мы? Чему нас учат лучше, чем местных парней? «Тебе понравился мой арбалет?» — обращаясь к заводиле. «Хочешь сказать, что в твоих руках он бы смотрелся лучше?» «Такое оружие под стать хорошему воину!» — ничуть не смутившись, хитро отвечает он. «Хочешь сказать, ты стреляешь лучше?» «Не сомневайся!» «А вот тут он врет!» Правая рука у него явно развита лучше. Мускулы на ней рельефно выделяются под одеждой. Он мечник, причем неплохой. Так всегда бывает, если долго тренироваться. Это нам еще наши учителя хорошо втолковали в свое время. но есть и обратная сторона. Хороший мечник и одновременно хороший стрелок — редкость. К седлу слева у него приторочен простенький конный арбалет, не бог весть что. Разброс стрел у него достаточно высок, дуги закреплены весьма непрочно, ходят при выстреле. Дешевое массовое оружие. Нет, дать залп из полусотни таких арбалетов по скачущему противнику можно, да и эффект от этого будет вполне ощутимый. Но вот для точной стрельбы такой агрегат совсем не пригоден. Итак, что делать? Навяжи ему свою волю. На этот раз я уже не шарахнулся от голоса в собственной голове и внешне остался спокойным.